Подумайте хорошенько и вспомните не только пожар, но и тех, кто ему способствовал в рядах великой армии. А мы с генералом пока прогуляемся по Моровцу. Сказав это, маршал привстал и, постучав по передней стенке кареты, велел: «Клод, осади!» Клод, кучер, осадил и без того уже едва бредущих лошадей, и господа военные покинули карету. Оставшись одна, мадам задумчиво подобрала губы и сложила карты в колоду. Клод снова тронул лошадей, мадам едва заметно сдвинула занавеску в сторону и принялась внимательно наблюдать за тем, что происходит на дороге. Но ничего интересного ей там увидеть не удалось. Да и услышать тоже, потому что маршал и генерал, остановившись у обочины, молчали. Проходившие мимо солдаты искоса поглядывали на них и нехотя через одного приветствовали. В прежние, даже в совсем еще недавние времена такое себе даже представить было невозможно. А сейчас разве кому-нибудь было до этого дела? Хотя бы даже маршалу? Ничуть. Сейчас маршал смотрел совсем не на солдат, а мимо них, в сторону леса, то есть туда, где, по словам этой дерзкой гадалки, скрывается грозная белая дама. Глупость какая, — думал маршал, — полнейшая глупость, но глупость весьма полезная. Полезная глупость! Как странно! Хотя чего тут странного? Глупость и польза всегда ходят рядом и служат вместе одному хозяину. Вот и даже до чего можно додуматься! — мрачно подумал маршал и нахмурился, но промолчал, ничего не сказал. Помалкивал и генерал, так что, по крайней мере, здесь у них все было, как это и положено, по субординации. После чего, также строго по субординации, первым нарушил молчание маршал. Он медленно, как бы задумчиво, сказал: «Никто не знает, что ждет нас завтра. Поэтому мы должны как можно скорее избавиться от груза». «Избавиться, конечно, нетрудно», — после некоторого молчания также задумчиво отозвался генерал. «Но трудно хорошо избавиться. Вот в том же Несвеже, как вы только что слышали, получилось не очень-то гладко». «Да, несомненно», — согласился маршал и тут же спросил: «А что вам для этого нужно?» «Мне нужно вдвое больше того, чем я просил раньше», явно упиваясь своей властью, — сказал генерал. — То есть теперь это уже 10 лошадей. Маршал вздохнул, но возражать не стал. И еще строго сказал Оливьер: — Нам также нужно срочно избавиться от этой женщины. «Да, я еще раз повторяю, я понятия не имею, кто она такая. Вполне возможно, что она и действительно наша с вами соотечественница, которая, не исключу, не имеет ровным счетом никакого касательства к отряду ротмистра Лисицына. И даже то, что она не желает раскрывать своего имени, тоже несложно объяснить, ведь женщины, но и, увы, увы, эти болваны все как один верят в то, что она колдунья. Так что, с какой стороны ни возьми, а приходится, да, то есть, иными словами, задумчиво сказал маршал, вы предлагаете мне расстрелять белую даму. Так или нет? Оливьер промолчал. Он знал, что сейчас маршал рассуждает сам с собой, и поэтому не стал вмешиваться в чужой разговор. А нужно ли это нашим солдатам? Вновь сам у себя спросил маршал, подумал и сказал. Генерал, мне кажется, что вы хотите расстрелять красивую легенду. И я даже больше скажу. Делать это ни в коем случае нельзя. Потому что пусть лучшая белая дама и далее будет свободной, пусть она бродит по лесу и пугает наших дезертиров. Но ведь она шпионка и приговорена к расстрелу. На этот раз Оливьер не выдержал и даже повысил голос, что с ним случалось крайне редко. Маршал с удивлением посмотрел на генерала и сказал: «Но только что вы утверждали совершенно обратное». «Вы утверждали?» «Да, я утверждал», — запальчиво воскликнул генерал. «Но что могут стоить слова? И чего стоят все улики, доказательства? Поэтому, когда дело касается особо запутанных случаев, я полагаюсь единственно на интуицию, на нюх». «Да-да». «На нюх! Да простите мне это низкое слово!» На что маршал едва заметно усмехнулся и спросил: «Ну и что же вам ваш нюх на этот раз подсказывает?» «А то, что задержанная имеет самую непосредственную причастность к пожару в Полоцке», — весьма уверенно ответил генерал. И также весьма уверенно продолжил: «А если бы не он, то есть пожар, то мы бы и по сей день стояли в Полоцке. Но когда посреди глухой ночи наши тщательно укрепленные и еще более тщательно замаскированные позиции вдруг озаряются заревом обширнейшего возгорания и становится видно, как днем, то спрашиваю вас, чего еще могут пожелать вражеские артиллеристы для ведения прицельной стрельбы, а посему...» «Но женщина при чем?» «При всем при этом, в тот самый миг, когда в расположении дивизии Леграна внезапно вспыхнули бараки, мой человек совершенно ясно видел тень, которая...» «Так-так», — насмешливо воскликнул маршал. «И этой тенью была, конечно же, наша задержанная. А была она в ту ночь одета в белое платье, и волосы у нее были белые, распущенные, ну и так далее. Я слышал это и не раз. Но я это только слышал. А вы в это, увы, поверили. Вот потому-то я и делаю из всего этого единственно возможный вывод. Вы, генерал, не менее наших солдат верите в белую даму, страшитесь ее и спешите ее уничтожить любой ценой, ведь так? Совсем не так, но тут генерал сдержался, помолчал, после чего довольно тихо, но зато очень упрямо сказал. Если вам это угодно, пусть даже будет так. И все-таки она — это дерзкий, опасный и очень хитрый шпион, приговоренный к... Нет, прежде всего она — женщина. Твердо, даже несколько сердито, сказал маршал. И я не позволю расстреливать женщину. «Да, все это так», — закивал генерал, — «и это весьма благородно, согласен, но не у нас». «Что-что?» — не веря собственным ушам, — переспросил маршал и даже покраснел от гнева. «Что ты сказал, Оливье?» «Я», — стушевался генерал, — «я только хотел сказать, что ваше рыцарское благородство в данном случае...» — Не совсем уместно. Ведь ваша светлость в веренном мне ведомстве, как, впрочем, смею вас уверить, и в аналогичном моему российском ведомстве не существует разделения агентов по признакам, как это, да, по признакам пола. Потому что агент — это... Не человек. Он не мужчина и не женщина, а он единственно... Молчите, генерал! О, я бы промолчал. Но Франция... Тогда маршал, поморщившись, сказал. Ну, хорошо. Давайте все сначала. Итак, я говорю... Но тут он вдруг осекся... И прислушался. Ай, действительно, что это? Звонко стучали подковы по замерзшей грязи. Кто-то насвистывал бодрую песенку. Маршал и генерал обернулись и увидели, что по другую сторону колонны, обгоняя и не замечая их, едет сержант Дюваль. Солдаты, которых он обгонял, смотрели на него кто с завистью, а кто и с неприязнью. Рыжеволосый маршал улыбнулся и грустно сказал. — Ну вот, наконец-то я вижу человека, не потерявшего бодрости духа. — Это сержант Дюваль, — хмуро пояснил Оливьер, явно недовольный увиденным. — Известен своей храбростью и, к сожалению, простотой. Если вы помните, и он многозначительно глянул на маршала, да-да, согласно кивнул маршал, — «Помню, но в некоторых случаях, генерал, бывает нужен именно такой человек. И 10 лошадей. Нет, с ним и 5 вполне будет достаточно». Генерал пожал плечами и сказал, «Как вам будет угодно, хотя, по-моему...» Но вдруг замолчал и нахмурился, весьма нахмурился.